Глава 9.1. Настя. Одновременно киваю и пячусь назад. Пронзительный взгляд не отпускает, а я не нахожу, что ответить. «Муж дома?» — шагнув в холл и прикрыв за собой дверь, интересуется неожиданный гость. «Мужа нет?» — слегка заикаясь, отвечаю я и, попятившись, осторожно уточняю. «Вы к Богдану?» «Да». Мужчина почему-то хмурится и, стянув шарф, бросает многозначительный взгляд в сторону гостиной. «Проходите, я думаю, они скоро вернутся». Пожав плечами, предлагаю я и, дождавшись, когда он снимет пальто, провожаю в гостиную. «А вы моложе, чем я думал». Присев в кресло, улыбается мужчина и, спохватившись, сообщает. «Я Лев». «А я Водолей». Мямлю на автомате, не совсем понимая, зачем гость сообщил мне свой знак зодиака. Мужчина смотрит слегка растерянно, потирает заросший густой бородкой подбородок, потом хмыкает и, прикрыв рукой глаза, склоняется и начинает трястись, производя всхлипывающие непонятные звуки. Подозревая какую-то проблему со здоровьем, хватаю свой чай и, присев перед ним на корточке, обеспокоенно заглядываю в глаза. «Вам плохо? Вот, выпейте чаю». Предлагаю сбивчиво, тут же уточняя. «Сердце? Спазмы? Что-то болит?» Мужчина качает головой и, забавно хрюкнув, начинает хохотать. Отнимает ладонь от лица и, откинувшись на спинку кресла, запрокидывает голову. Стою с чашкой в руках, начиная подозревать более серьезные психологические отклонения. Но чем помочь, не понимаю. «Успокоительного?» — выдавливаю неуверенно, а он, глянув на меня, начинает хохотать еще сильнее. «Меня зовут Лев». Слегка заикаясь, повторяет, выделяя каждое слово. «Я Настя», — лепечу растерянно, а мужчина вмиг становится серьезным. «Настя?» — переспрашивает с недоверием. Расплывается в улыбке и, склонив голову на бок, просит. «Я бы выпил чаю, Настя». «Сейчас». Киваю и, выдохнув с облегчением, убегаю на кухню. Пользуясь передышкой, насыпаю в большой прозрачный чайник ароматную заварку. И, дожидаясь, когда вскипит вода, ставлю на поднос сахар, сливки и вазочку с зефиром и печеньем. Богдан не предупреждал, что ждет кого-то из друзей или коллег, и особых распоряжений не оставлял. Понимаю, что до их с Лерой возвращения развлекать гостя придется мне. Не оставлять же его одного. В гостиную возвращаюсь с подносом наперевес. Помня про свой маленький позор, глаз не поднимаю, за что тут же и расплачиваюсь. Мужчина, встав с кресла, быстро идет навстречу и, протянув руки, перехватывает поднос. Специально или нет, но его пальцы задевают мои руки. Вздрогнув, вскидываю глаза и, едва не уронив поднос, замираю. «Спасибо, я сама». «Я помогу», — вкрадчиво произносит Лев и, не спуская с меня лучащихся весельем глаз, буквально перехватывает поднос. Относит к столику и, обернувшись, указывает рукой на диван. «Составите мне компанию, Настя Водолей». «Извините». Чувствую, как лицо заливает краской, но, взяв себя в руки, согласно киваю. Присев на край дивана, наливаю гостю чай. Потом, под его пристальным вниманием, наполняю и свою чашку. Делаю глоток, и только после этого Лев тоже тянется за чашкой. На пару минут в комнате повисает неловкое молчание. «Настя, вы находитесь здесь в качестве...» С намеком интересуется мужчина и, отпив чай, морщится и берет зефир. «Медсестра», — отвечаю я и, опустив взгляд, поправляю. «Вернее, сиделка для Леры, то есть Валерии. Временная сиделка». «Вот как!» — вскинув брови, хмыкает Лев и, продолжая меня разглядывать, уточняет. «Насколько временная?» «Но это зависит от состояния моей подопечной», — пожав плечами, поясняю я и, сделав глоток, вздыхаю. «Месяца три, может, чуть больше. А потом?» — не унимается мужчина. «Подкоплю денег и выучусь на врача. Не без гордости сообщаю я». «А не наоборот?» — усмехается он, а я невольно хмурюсь. «Не все могут», — начинаю почти возмущенно, но, сообразив, что ему ни к чему подробности моей местами непростой истории, одергиваю сама себя. Пытаясь отвлечь гостя, подливаю его опущенную чашку свежий чай. И, меняя тему, спрашиваю. «Вы по делу или в гости? Просто Богдан не сообщил, что ждет своего... друга», — подсказывает Лев, и, приняв из моих рук очередную порцию напитка, поясняет. Живу теперь недалеко, вот и заехал навестить и поговорить по рабочим вопросам. А, ну понятно. Отзываюсь неопределенно. Скажите, Настя, немного придвинувшись, урчит Лев. А как ваш молодой человек относится к вашей, скажем так, специфической работе? Специфической? Переспрашиваю я и, нахмурившись, чуть отодвигаюсь. Ну, удаленный, дополняет он свой вопрос. Далековато от города. Как вы добираетесь до дома? До меня начинает доходить, что этот великовозрастный мачо либо надо мной глумится, либо пытается приударить, приняв за девушку, необремененную моральными принципами. Судя по отсутствию кольца, он еще и не женат. Или уже не женат, неважно. Я тут живу, поясняю слишком поспешно и, заметив его довольную улыбку, зачем-то вру. А жених вполне нормально реагирует. У нас с ним вообще свободные отношения. «Жених? Свободные отношения?» — переспрашивает недоверчиво. «А что вас удивляет?» Немного осмелев, уточняю я и, хмыкнув, замечаю. «Вы же взрослый мужчина, вам сколько? Лет 40? 45?» 36, стиснув зубы, урчит он и, поджав губы, продолжает почти светский допрос. «И каким же врачом вы мечтаете стать?» «Пока не определилась». Беззаботно фыркнув, вру я и, смерив его пронизывающим взглядом, перечисляю. Урологом, андрологом, венерологом, сексологом, да мало ли интересных специализаций. «Ммм, как интересно!» Не растерявшись, усмехается он и, поиграв бровями, воркует. «А телефончик свой не дадите? Вдруг вскоре пригодится? Мой телефончик мне и самой нужен. Огрызаюсь уже не сдержанно». И, услышав звук открывающейся двери, вскакиваю с дивана, буркнув напоследок. «Богдан приехал». В холл выскакиваю, сопя от едва сдерживаемого возмущения, но, наткнувшись на обнимающуюся парочку, теряюсь. Гипс сняли, но Богдан держит Леру на руках, нашептывая ей что-то на ухо. «Ой», — выдыхаю, покраснев, но, вспомнив про гостя, обращаюсь к Богдану. «Извините, вас ждет какой-то мужчина». Я подала ему чай, он в гостиной. «Кто?» — ставя Леру на ноги, уточняет посерьезневший Богдан. «Я не спросила». Зачем-то вру и, закусив губу, мямлю. «Бородатый такой, хмурый и, кажется, злой». «Работа не ждет», — чмокнув жену в висок, вздыхает Богдан и, повернувшись ко мне, просит. «Проводи Леру, а мы в кабинет. И чуть позже принеси нам кофе, бородатый не пьет чай». «Еще как пьет». Ворчу себе под нос, помогая Лере подняться по ступенькам. «Бородатый, хмурый и злой», — подразнивает она, даже не пытаясь скрыть улыбку. «Ага», — киваю и снова густо краснею, продолжая ворчать. Чуть чай не разлила под его пронизывающим взглядом. Проводив Леру в спальню, неторопливо спускаюсь вниз и, проходя мимо кабинета, слышу дружный мужской хохот. Гороскоп обсуждают, не иначе. «Блин, как стыдно-то!»